Но думать об отступлении поздно, игра, что называется, сделана, и нужно опять идти на войну, опять плясать на лезвии бритвы, стремясь приобщить разнородный зал к изысканной эзотеричности геев. В своей заметке о нем я писал о его либертарианском пафосе, но всякий пафос годами скудеет. Чтобы остаться по-прежнему действенным, он должен опираться на юмор. Насколько Виктюк к нему расположен, мне нелегко определить. Тем более нынешний роман не сходен со вчерашним романом. Вчерашний, которого я знал, был человеком легким, богемным, любящим острое словечко и не склонным к многозначительности. Наши обычные диалоги не отличались большой серьезностью. «Рома, куда вы спешите?» «В храм, там у меня назначен сеанс». «Для сеанса в храме вы что-то игривы». «Ужас, ужас! Больно вас слушать! Это вас Вовик образовал! Каждый должен выглядывать, как марксист с портфелем». «Не волнуйтесь, вы на марксиста не тянете». «Ужас, значит, я обречен. Что делать? Слишком у вас много грации. Так, я вас обожаю. Салют». На этом он удалялся в театр, в храм, проводить репетицию, сеанс. Могу засвидетельствовать, что Вовик, то есть Владимир Ильич Ленин, не оказал на Виктюка решительно никакого влияния. Со дня рождения Роман был человеком, не вписывавшимся в советскую жизнь. Однако со временем бравый стиль вольного стрелка, партизана, совершающего свои налеты на театральные голубятни, был выброшен на свалку истории, что пристало стрелку, не пристало Юпитеру. Мне был знаком один литератор, которого преданная супруга самоотверженно оберегала от посягательств внешнего мира. Ему позвонишь по срочному делу и слышишь, что он недосягаем. Однажды я даже бестактно спросил прекрасную стражницу, чем же он занят. Она торжественно объяснила: он сейчас разговаривает с Богом. Само собой, я извинился. Если формула эта не была эвфемизмом, скрывавшим более земные занятия, то надо признать, что сей избранник ловко умел подбирать собеседников. Впрочем, обращение к небу, либо внезапная потребность пуститься в этот данс макабр, поговорить о смерти, о бездне, удел людей цветущего возраста, к тому же сильно преуспевающих. У победителя Виктюка вместе с завоеванием вершин образ претерпел изменения. Если в первую пору признание было упоение победой, то позже, насытившись достатком, понежившись в закордонных отелях, натешившись шейными платками, пиджаками невероятных расцветок, он ощутил необходимость обосновать свой эстетизм. И тот, что сопутствует его быту, и то, что является почвой и сутью его пластического искусства. Его беседы и интервью полны отрицанием суеты, этой расхожей монеты жизни. Есть только театр, он храм и жертвенник, где творчество, там и самоотречение во имя красоты идеала и идеала красоты. Все так. Но при этом Роман Виктюк, блестящий организатор успеха и, зная силы своей харизмы, умеет поставить ему на службу преданность и влюбленность артистов, почти молитвенный фанатизм своей сплоченной аудитории, одические перья герольдов. И все же не все сочтено и взвешено в этой многолетней стратегии. В ней очень многое от инстинкта, от бессонницы, тайных судорог духа, всего, что практически неотделимо от трагифарса публичной жизни. Уже полтора десятка лет, как нас разлучили наши дороги. Встречи случайны и мгновенны, слова поспешны и необязательны. Я всегда ощущаю нежность в виде его овальный лик и грустные плутовские глаза. И сразу оживают те годы, когда мы штурмовали судьбу, вместе терзались и вместе радовались. Слова мои рождают на свет самая светлая благодарность, и мудрено ли ее испытывать? Сейчас, когда я пишу эти строки, в театре на Триумфальной площади идет 18-й год подряд его спектакль «Моя самозванка», в конце концов, названная царской охотой. Дописывая этот абзац, я мысленно говорю спасибо. В конце апреля я совершил волнующий закавказский вояж. Вначале отправился в Ереван, где повидался с Капланяном. В те дни он думал о театральной фантазии, почти был готов приступить к работе. Оттуда я прилетел в Баку, мой старый друг Константин Адамов поставил Покровские ворота. За несколько суток мне предстояло сначала ощутить под ногами армянскую каменистую твердь и окунуться в армянский воздух, потом вдохнуть абширонский ветер и снова увидеть свой отчий край. Но, как нам ведомо, малое время может вместить большое пространство, тем более пространство души. Сколько написано об Армении, и кто отказал себе в удовольствии вспомнить о древнем кусочке дерева, частицы Ноева обиталища и о копье безвестного странника, касавшемся мертвого Иисуса, которые выставлены в Эчмиадзине. Кто не писал о качкарах Гехарда, о колокольчиках Сардарапата, о тихих развалинах Горни и о мелеющих водах Сивана? Вот почему неизменно с опаской читаешь очередного путника, названия заглушают волнение. А между тем оно родилось, было и странным, и неожиданным, словно в лице хорошо знакомым, к которому ты привык, присмотрелся, обнаруживаешь иные черты. Армянская община в Баку была громадной, числом не меньше азербайджанского населения, которое стало преобладать в пору позднейшей урбанизации. Слово «община» не слишком точно. Община все же подразумевает нечто очерченное и замкнутое. В Баку все этносы перемешались в одном многоязыком котле, жили не отдельно, а вместе. Неудивительно, что в Армении я заново постигал армян. Открылось, что камень не часть пейзажа, даже не главная его часть. Камень — это суть и образ, весь в трещинах, вот-вот расколется, но это впечатление ложно, он врос в неподатливую почву. Своей неуступчивостью гордится, своими шрамами дорожит, а не следы его испытаний. И люди здесь подстать, камни в трещинах, которые никогда не рубцуются. И мой Капланян, такой же камень, гордый, честолюбивый камешек, весь в острых, не сгладившихся углах, посверкивающих своими гранями. Я думал об этом, когда в толпе в безоблачный лучезарный день брел к памятнику жертвам геноцида. Дорога шла в гору, велась, заворачивалась, смотрел я вверх, смотрел я вниз, я видел живую, скорбную цепь, как будто слившуюся с тропой. В прозрачной молитвенной тишине она тянулась к далекой вершине. Думалось о том, что евреи перешагнули свой холокост. Остались центры, музеи, книги, остались симфонии и киноленты, движение никогда впредь, остались историки и летописцы. Есть свои фанатики памяти, но прошлое не стало сегодняшним, оно существует с ним параллельно. Растянувшиеся на тысячелетия эти трагические будни сделали будничной трагедию. Что тут причина? Жизнь в диаспоре, вошедшая в кровь, космополитичность, с которой не справился Ветхий Завет, быть может, стойкая склонность к иронии, способствующая огнеупорности, и вместе с этим оппортунизму. Где много ответов, там мало ясности. Армяне бесспорно не пожелали расстаться с трагедией, и трагедия стала заметной частью характера, стала своеобразным культом неискупленного страдания. Если ереванские дни прошли в постижении, то дни в Баку стали воскрешением детства. Плещет листвой приморский бульвар, и запах каспия кружит голову. Запах мазута, солнца и соли, вновь улицы, летящие вниз, и среди них моя Бондарная, ставшая улицей Дмитрова. Только мой дом перенумеровали. Из 31-го он стал 23-м. И вновь я поднимаюсь на взгорье, разыскиваю на тесном кладбище знакомую розовую плиту. Нет, безнадежно, никто не поверит, что детство — единственная страна, которая кажется нереальной. Надо спуститься, вернуться в город и продолжать там жить своей жизнью, сочинять свою жизнь среди взрослых. 3 дня промелькнут, я буду в Москве, отец останется в этом некрополе, а внук, который его не видел, сейчас далеко, трубит в Автограде с названием «Набережный Челны». Я понял. Мне надо собраться с духом и привести Андрея в Баку. Сын должен увидеть могилу деда. Минет 2 года, и мы с ним отправимся в сентиментальное путешествие. Все повторится со мной и во мне.